Глава 18. Обломки Жанетты указывают нам дорогу. К полюсу. Эта мысль уже давно владела Нансеном, не давала ему покоя. Если в загадочном районе полюса материк или острова, как велики они! А может быть, там только покрытый льдами океан? Там, несомненно, огромный монолитный материк, окаймленный высокими горными цепями. А в долинах, безусловно, можно встретить богатую растительность, утверждали одни. С какой-то стати там океан, его воды скованы ледяным панцирем толщиной в несколько метров, говорили другие. Неправда. Льды кольцом окружают большое водное пространство в районе высоких широт. Кто сумеет пробиться сквозь защитный вал, тот свободно доплывет на корабле до Северного полюса. Настаивали на своем третье. Но наверняка никто ничего не знал. Каждая теория имела стойких защитников и не менее стойких противников. Трудно сказать, когда родилась фантастическая версия о море, свободном ото льдов, по которому будто бы можно доплыть до Северного полюса. Впервые об этом рассказывали китобои еще в начале XVIII века. Затем в это поверили более поздние путешественники и даже ученые. Под разными флагами отправлялись экспедиции на завоевание полюса. Корабли вели умелые, мужественные, презирающие опасность люди. Но ни одна экспедиция не обнаружила моря, свободного ото льдов. Одним приходилось отступать перед непреодолимыми торосами. Другие попадали в ледовый плен и были вынуждены зимовать среди ледяных полей, тянущихся до самого горизонта. Третьи погибли вместе с раздавленным льдами кораблем. Норденшольд пытался достигнуть полюса на корабле, отправившись со Шпицбергена, но льды преградили дорогу. Тогда он вернулся туда через несколько лет, привезя на палубе стадо оленей. «Если я не смог из-за льдов доплыть до полюса на корабле, то я доберусь туда на санях, в которые будут запряжены привыкшие к полярным условиям животные», заявил он перед отъездом. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но, к счастью, олени, оставленные лопарями без присмотра, разбежались по долинам Шпицбергена, и экспедиция вновь ни с чем вернулась на родину. С таким же результатом закончились и другие экспедиции, американские и немецкие. «Северный полюс недостижим», заявил руководитель английской экспедиции после суровых испытаний вынужденной зимовки. Он избежал гибели и вернулся, не продвинувшись дальше 83 градуса северной широты. А на несколько лет ранее пришлось отступить австрийцам. Правда, в 1873 году экспедиция на корабле «Тегетгоф» случайно открыла неизвестный остров, названной землей Франца Иосифа. Но льды раздавили судно, и люди были вынуждены более 100 дней тащить на санях шлюпки, на которых они затем пробили сквозь хаос плавающих льдин. На долю австрийцев выпало столько испытаний, что руководитель экспедиции после возвращения написал следующее. «Следовало бы запретить любые попытки достигнуть полюса в целях проведения там научных исследований до тех пор, пока бессильные в ледовых условиях морские суда не будут заменены воздушными кораблями. До сих пор в упорной, мучительной борьбе человека с Арктикой обычно побеждала природа. Обширные холодные пространства вокруг Северного полюса, насчитывающие миллионы и миллионы квадратных километров, по-прежнему оставались белым пятном на картах мира. Таинственным, неразгаданным белым пятном. Мы не можем допустить, чтобы в наше время еще оставались такие районы. Мы обязаны сделать все, чтобы разведать и изучить их», неоднократно повторял Нансен. Мысль об экспедиции к полюсу уже много лет не давала ему покоя. Он мечтал о ней во время своего первого путешествия на Викинги и во время экспедиции в Гренландию. «Ты должен взять меня с собой на полюс», — горячо упрашивал его тогда Свердруп, даже не пытаясь узнать, когда и как собирается Нансен добраться туда, куда еще никто не добирался. Свердру просто верил в своего друга. Фритьоф и сам не знал, как приступить к этому невероятно трудному мероприятию. Он знал только одно — рано или поздно он должен отправиться к полюсу. И совершенно неожиданно помог счастливый случай. Несколько лет тому назад, еще в те времена, когда скромный хранитель музея Нансен часами просиживал у микроскопа, на южном побережье Гренландии, близ Юлианихоба, несколько эскимосов отправились однажды, как обычно, на охоту. Их маленькие лодочки с трудом пробирались среди льдин. «Смотрите!» — крикнул вдруг один из охотников, указывая на большую льдину, в центре которой что-то чернело. Короткие весла замелькали в воздухе, поблескивая на солнце. Эскимосы спешили, заранее радуясь тому, что быстро вернутся в поселение с богатой добычей. Они бесшумно причалили к льдине и, разочарованные, остановились. Это были вовсе не тюлени. Засыпанные снегом, наполовину вмерзшие в лед, перед ними лежали консервные банки, ремни, одно сломанное весло, козырек от шапки, ватные штаны и пожелтевшие листы бумаги, на которых еще виднелись размытые водой какие-то знаки. «Это все твое, ты первый это заметил», — подсмеивались охотники над счастливым обладателем находки. «Зачем это мне? Я предпочел бы тюленей», — вздохнул охотник, еще не решив, как поступить с этими предметами. Были они старые, испорчены водой, ни на что не годные. Вернувшись в поселение, он отнес их датчанину и робко спросил, не может ли он получить что-нибудь взамен. «Белые люди никогда не отличались разумом», — посмеивался он на следующий день, получив много сахару, чая, стальные иглы и несколько горстей цветных стекляшек для жены. Датчанин не поверил собственным глазам. Перед ним лежали темные и пожелтевшие от времени воды предметы, принадлежавшие участникам известной экспедиции Де Лонга –